Однажды в Бейершеве. Рыжий Фишел, внук старого шахета Ицхака, прибежал едва и открыл лавку. «Шалом, дядя Ефраим!» – поздоровался Фишел, не успев даже отдышаться. «Ой, дядя Ефраим, к тебе там из самого Иерушалайма приехали!» Сначала я подумал, что приехала Гита, и обрадовался, и хотел немедленно бежать ей навстречу, моей младшенькой, ягодке моей. Но потом сообразил, что Гита приедет только на Рош-Хадеш, первый день месяца Адар. И огорчился, и едва не расплакался, потому что до Рош-Хадеша оставалось еще 3 дня. Мне ли о том не знать, когда каждое утро я дни эти считал? Так я рыжему внуку старого Ицхака и сказал. «Не расстраивайся, дядя Ефраим», – утешил меня Фишел. «Гита обязательно приедет, уже скоро. А пока Ребе Нахум велел передать, чтобы ты надел талит катан с цицесами и сменил ермолку на штраймал. Те, которые приехали, будут брать у тебя интервью». Возможно, я когда-то знал, что такое интервью, но потом забыл, как и множество других слов, за ненадобностью. Поэтому я не стал ни огорчаться, ни радоваться, а прошел из лавки в дом и сменил будничную капоту на нарядный талит катан с цицесами, как велел Ребе Нахум. Надел вместо ермолки штраймал из соболиных хвостов, оставшийся мне от отца, с тем и вышел из дома. Оказалось, что интервью – это когда бородатый Ашкенази мелет про тебя всякий халамот, а безбородый сефард смотрит в такую штуковину, похожую на лошадиную подкову, только квадратную и со стеклом там, где у подковы дырка. Возможно, я когда-то знал, как эта штуковина называется, но за ненадобностью забыл. «А сейчас перед вами», – затараторил бородатый, – «почтенный Ефраим Гаон, человек, который считает себя самым счастливым евреем во всей Бейершеве». Хотел я сказать, что он глупец, и счастье считать невозможно, но не успел. Только рот разинул, как бородатый этот меня спрашивает. «Любите ли вы свою семью, господин Гаон?» Видит Бог. Среди евреев тоже встречаются глупцы. Что бы ни говорил на этот счет Ребе Нахум. Какой же еврей не любит свою семью больше всего на свете после Бога? Так я ему, этому бородачу из Иерушалайма, и сказал. «У вас ведь жена, 2 сыновей и дочь, господин Гаон. Вы их всех одинаково любите?» Бог свидетель. Не помню, когда слыхал настолько глупый вопрос. Измерять любовь – это все равно, что считать счастье. Как я могу любить Голду больше или меньше, чем детей, которых она мне родила? Или Гершеле больше, чем Якова? Или Якова больше, чем Гиту? Так я ему, глупцу, и сказал. Потом он еще много всего спрашивал. И про торговлю, и не скучно ли мне в лавке, и что Голда готовит на Рош-Хашану, и исправно ли мы постимся на Йом-Кипур. Я уже и отвечать устал. А второй, без бороды, все со своей подковой цацкался. То так в нее заглянет, то эдак, то присядет с ней, то отбежит. Бог не даст соврать. Ничего в нем хорошего нет в интервью. Разве что хорошо, когда оно кончается. Это интервью, однако, и закончить хорошо не сумели. «А правда ли, господин Гаон?» – бородатый Ашкенази спросил напоследок. «Что вы ненавидите шаббат и не ходите по субботам в синагогу?» Я его сразу ударил, не думая. По лицу так, что он свалился прямиком в пыль и заблеял, словно овца, которую шахет режет на пейсах. Это наверняка лысый барух. Сайфер при синагоге подговорил спросить про шаббат. Барух сватался к Голди еще до меня. Но старый Танхум, Голдин отец, ему отказал. В Бейершеве всякий знает, что чужим нельзя меня про шаббат спрашивать. И напоминать даже нельзя. И если кто чужой спросит, то я теряю разум и память теряю. И становлюсь настоящим мишуга. И тогда один бог ведает, что могу натворить. Дальше ничего не помню. Кроме того, что прибежали соседи, и доктор Леви все кричал, чтобы меня держали. Пришел в себя я лишь за столом, в доме, и Голда сидела напротив и подавала мне блюдо с кнеделах. И тогда я устыдился, и разломал халу, и отделил жену мою и каждого из сыновей, а потом разлил вино и прочитал брахот, молитву, положенную перед едой. Мы поели, и я отправил Гершеле запирать лавку, а Якова отослал в детскую и наказал спать. Мы остались с Голдой вдвоем. И пока она хлопотала на кухне, я смотрел на нее. Я смотрел, и прошлое плясало у меня перед глазами праздничной Хавана Гилой. Той, что мы отплясывали с Голдой в день свадьбы, и 500 человек родни и соседей завидовали мне, потому что ночью мне предстояло лечь с самой красивой девушкой квартала в Авхадаш, а может быть и всей Бейершевы. Она ничуть не изменилась, моя Голда, даже родив мне троих детей. Осталась такой же стройной и ясноглазой, с тонкими бровями в разлет и шелковыми каштановыми локонами до плеч. Я долго смотрел на нее и молчал. И потом, когда вернулся Гершеле и затих в детской, сказал: «Пойдем в постель, Голда». Год назад Реби Нахум спросил меня, делю ли я ложа с женою своей. Выслушал ответ и долго молча глядел на восток, туда, где исходила зноем пустыня Негев. Потом сказал: «Бог простит нам прегрешения наши, ступай». Наутро я, как обычно, пересчитал дни, оставшиеся до месяца Адар. Порадовался, что их стало всего два, и отправился открывать лавку. До полудня я продал 3 золотых кольца и нашейную цепочку с Магендавидом. А потом принял заказ на брошь и ожерелье для Эстер, племянницы доктора Леви, которая на 6-й день месяца Зив будет справлять бат-мицву. Весь квартал Вавхадаш покупает драгоценности только у меня. Так велел прихожанам Реби Нахум. А кто посмеет ослушаться Реби? «Не благодари, Эфраим», – сказал он в ответ на слова признательности. «Бог заповедовал нам, цадикам, заботиться о таких, как ты». «О каких таких?» – не понял я. «О ювелирах?» «Мой дед был ювелиром. И мой отец. И мой старший сын Гершеле тоже станет ювелиром и займет мое место, когда я состарюсь настолько, что не смогу больше мастерить украшения». Так я Реби Нахуму и сказал. За час до заката я запер лавку и поспешил домой готовиться к шабату. Голда уже завершила уборку, сготовила хамин и дароват и испекла хремзлах. Едва стемнело, она зажгла праздничные свечи, и мы всей семьей сели за стол. Я разлил по бокалам вино и прочитал Минху и Маариф, молитвы, положенные накануне субботы. И мы сидели за столом допоздна, я, Голда и двое наших сыновей. Старший, Гершеле, который схож со мной лицом и нравом, и младший, Яков, уродившийся подобным моей жене. В субботу утром я, как положено, надел молитвенный талис и до вечера читал жене и мальчикам Тору, предписывающие заповеди и запрещающие, выдержки из книги Шмота и книги Йехезкеля, строки из главы Бо и главы Хаходеш. Я читал строки, завещанные Всевышним, смотрел на Голду и на рожденных от нее сыновей, и радовался, что они у меня есть. И думал, что счастлив тот, кто любит свою семью так, как я, больше всего на свете после Бога. И еще думал, что завтра приедет Гита, и мы все будем в сборе. И почти совсем не думал о том, что Бог проклял меня. И что моей жене и детям запрещено ходить в синагогу по субботам, потому что они не евреи. Гита приехала на следующее утро, как мне и обещали. Ее привезли в таком же фургоне, что полгода назад доставил Якова, а до него Гершеле и Голду. Фургон был желтым, в синюю полосу с надписью «Jerusalem Electronics Inc.» на борту. Высокий, плечистый сефард выбрался из кабины, отворил дверцу кузова, и оттуда на землю ступила моя Гита. Я бросился к ней, упал перед ней на колени, прижал к себе. Потом отстранил, вгляделся, и сердце мое едва не вылетело из груди от радости. Я так боялся, что она будет не похожа. Но то была она, моя дочь, кровиночка моя, ягодка. Такая же, как обычно, такая же, как всегда. «Фирма решила сделать вам подарок, господин Гаон», – пробасил между тем сефард. «Как постоянному клиенту, бесплатно. Спросите ее что-нибудь». «Что спросить?» – оторопел я. «Что хотите?» «Ты здорова, маленькая?» – машинально спросил я. «Здорово, папа!» Я почувствовал себя так, словно меня ухватили ювелирным бокорезом за сердце. Это был не ее. Не ее голос. Не живой. Механический, бесцветный, ничего общего не имеющий со звонким и чистым голоском моей малышки. Я вскочил, оттолкнул Гиту и метнулся к сефарду. «Это не она!» – заорал я ему в лицо. «Ты кого мне привез? Кого привез мне грязная свинья?» «Что с вами, господин Гаон?» – изумился Сефард. «Которую заказывали, ту и привез. Точно по фотографии. Ей поставили голосовой блок за счет фирмы. Мы думали, вы обрадуетесь. В предыдущих моделях такого блока нет. Робототехника, знаете ли, не стоит на месте. Мы...» Я бросился на него, заехал головой в подбородок и сжатыми кулаками в живот. Он согнулся от боли. Я добавил ногой, и в следующий миг он сокрушил меня ударом в челюсть. Мне показалось, что у меня взорвалась в голове такая штука. Я раньше помнил, как она называется, но за ненадобностью забыл. Я перестал видеть и перестал чувствовать. Из дальнейшего помню лишь, что вокруг были люди. И прорывался откуда-то издалека голос доктора Леви. Говорящие несвязные слова, часть из которых я знал когда-то, но забыл за ненадобностью. «Ракета «Град», сектор «Газа», всю семью в один миг, роботов, заставил себя забыть, ментальный кокон, каждодневный нравственный конфликт между религиозностью и преданностью погибшим, на грани сумасшествия, кризис, предварительный диагноз – инсульт. Весь месяц Адар и половину Ниссана я пролежал в больнице 40 в беспамятстве. А когда наконец пришел в себя, у моей постели сидел доктор Леви. «Шалом», – поздоровался он. «Молчи, тебе не нужно сейчас говорить. Твои родные здоровы и ждут тебя. Они…» «Правда?» – перебил я, несмотря на запрещение говорить. «Бог свидетель», – подтвердил доктор Леви. «У меня хорошая новость для тебя, Эфраим. Реби Нахум ездил с ходатайством в Иерусалим к самому Реби Ионе Мицгеру. Главный раввинат постановил разрешить твоей семье принять гиюр. Они прошли обряд обращения и уже 2 недели как евреи, все 4. Я долго не мог поверить. Я подумал, что доктор обманывает меня. Ведь они не могли быть евреями. Потому что они... Я тщился вспомнить, кто они, и не мог, поскольку забыл это слово за ненадобностью. «Потому что они не люди», – понял я наконец. «Настоящие евреи?» – спросил я. «Ну, конечно, настоящие», – твердо ответил доктор Леви. «Богобоязненные и благочестивые ашкенази». И тогда Бог дал мне силы, и я поверил. Я заставил себя поверить, как когда-то заставил забыть.